Гуру. Если жизнь упорно заставляет через что-то пройти, надо пройти и надо выдержать все, и духом не сломиться. Ведь в сущности говоря, все испытания совершаются и выдерживаются духом и в духе, и устоять в духе против всего стремящегося его сокрушить необходимо, ибо другого выхода нет. Не сокрушим дух, хотя и немощно тело. Не телом, но духом можно выдержать все. Сокрушить можно кости, но нет ничего, что могло бы сокрушить человека, осознавшего неуязвимость и несокрушимость своего духа.